— Послушай, — обеспокоенным голосом начал Эрц. — Мне очень жаль, что так вышло, но другого пути удержать тебя не было. Усилием воли Нарби восстановил холодное самообладание, с которым обычно воспринимал жизнь со всеми ее поворотами. — Проклятье, — подумал он, — ситуация просто идиотская. Ну ладно. — Забудем об этом, — сказал он вслух. — Просто я шел навстречу с тобой, а увидел вооруженных мьютов. — В странные ты игры играешь, Эрц. — Приношу свои извинения. — Следовало, конечно, предупредить тебя. Эрц позволил себе маленькую дипломатическую ложь. — Но позволь представить тебе Джо Джима. Он у мьютов все равно, что у экипажа офицер. А с Боба ты уже познакомился. — Доброй еды, — вежливо сказал Джо. — Доброй еды, — машинально ответил Нарби. Наступило неловкое молчание. Нарби первым нарушил его. — Я полагаю, Эрц, что у тебя были серьезные причины послать за мной. — Серьезные, — согласился Эрц. — Настолько, что я даже не знаю, с чего начать. — Слушай, Нарби, ты мне не поверишь, но я видел собственными глазами. Все, что нам сообщил Хью, было абсолютной правдой. Я был в главной рубке. Я видел звезды. Нарби уставился на него. — Эрц, — сказал он размеренно, — ты сошел с ума. — Ты говоришь так, потому что не видел, — взволнованно выпалил Хью. — Но корабль движется. Корабль... — Погоди, Хью, дай я сам, — остановил его Эрц. — Слушай меня внимательно, Нарби. Сам решай, что к чему, сам делай выводы. Но сейчас я хочу рассказать тебе то, что видел и понял я. Меня отвели в капитанскую рубку, помещение со стеклянной стеной. И за стеной необъятное, пустое черное пространство. Такое большое, что ничего больше быть не может. Больше корабля. И в нем горят звезды. Звезды, о которых мы читали в древних мифах. Ты ведь считаешься ученым. На лице Нарби изумление смешивалось с отвращением. Где же твоя логика? Больше корабля. Абсурд. Одно понятие противоречит другому. Корабль есть корабль. Весь остальной мир лишь его часть. Ты увидел или убедил себя, что увидел что-то из ряда вон выходящее. Но чем бы ни было явление, увиденное тобой, оно не может быть больше того объема, в котором содержится. Таковы элементарные законы физической природы мира. «Словами это не объяснишь», — снова начал Эрц. «Конечно, не объяснишь. И я про то же». Близнецы перешептывались друг с другом с видом полнейшего омерзения. Наконец Джо громко сказал... — Хватит болтать. Пошли. — Верно, — охотно согласился Эрц. — Давай отложим спор до тех пор, пока ты не удостоверишься собственными глазами. — Финн, пора в путь. Идти нам далеко. — Идти? Куда еще идти? — Наверх, в главную рубку. — Не смеши меня. Я иду вниз. — Нет, Нарби, вниз ты сейчас не пойдешь. — Я и вызвал тебя сюда только для того, чтобы отвезти в рубку. — Не валяй дурака. — Мне туда идти незачем. У меня и так хватает здравого смысла во всем разобраться. Тем не менее, ты заслуживаешь поощрения за установление дружественных контактов с мьютами. Полагаю, мы можем выработать определенные принципы сотрудничества с ними. Джо Джим шагнул вперед. — Попусту тратишь время, — ровным голосом сказал Джим. — Мы идем наверх, и ты идешь с нами. — Об этом не может быть и речи, — покачал головой Нарби. Но не исключено, что я соглашусь позже, когда мы выработаем принципы сотрудничества. С противоположной стороны к нему придвинулся Хью Хойланд. Если ты не понял, что к чему, то позволь тебе объяснить. Ты идешь с нами наверх. Сейчас. Нарби взглянул на Эрца. Эрц кивнул. Именно так дела и обстоят, Нарби. Нарби злобно выругался про себя. Великий Джордан, ну и влип. Где только была его голова, когда он согласился идти навстречу с Эрцем. Идиотская ситуация, просто идиотская. А этот двуголовый только и ждет, чтобы он Нарби полез в драку. Он опять выругался про себя и сдался, сохраняя, насколько было возможно, хорошую мину при плохой игре. «Хорошо, я пойду, чтобы не затевать бессмысленных споров. Показывайте дорогу». «Держись за мной», — ответил Эрц. Джо Джим подал условный сигнал пронзительным свистом, и к отряду мгновенно присоединилось полдюжины мутантов, то ли выросшие из-под палубы, то ли горохом скатившиеся с потолка. Нарби даже стало плохо от страха, внезапно охватившего его с новой силой. Он только сейчас понял до конца, как далеко завела его неосторожность.